Глава 5. Шифр 235. Примечание. 235. Цифровое обозначение полевого аэродрома «Новый Двур» в 20 километрах от Гродно. Директива о приведении войск в полную боевую готовность поступит, думаю, лишь после полуночи, говорил Жилин, упираясь руками в стол, на котором была расстелена карта. Дожидаться ее нельзя. Вы тут, простите, мы тут, на переднем крае. Командующего округом расстреляют за бездействие и разгильдяйство, но нам от этого легче не станет. Я и сам в свое время намудрил изрядно, сократил техников, дурак. Вот поэтому я и здесь, сейчас, буду делать работу над ошибками. Товарища Сталина я поставил в известность о плане «Барбаросса». Так немцы назвали свое вторжение в СССР. Сила на нашем участке двинет громадная. Многие сотни танков, 1500 самолетов. Сдержать эту орду мы не в силах. Будем отступать с боями, перемалывая немчуру. Не хмурьтесь, товарищ Ганичев. Ни одна армия мира не способна устоять под напором 183 дивизий. Мы обязательно перейдем в наступление и разобьем немцев, но не раньше следующего года. Враг очень силен, на него пашет вся Европа. Вот и давайте думать, как нам нанести ему урон, да посерьезнее. Мудрить не будем. Прежде всего необходимо проверить самолеты, заправить, вернуть стволы и боеприпас. К 2 часам утра все эскадрильи должны быть готовы к вылету. Никаких увольнений и выходных. Все пилоты должны находиться на аэродромах. А в 2:30 сидеть в машинах с прогретыми моторами. Взлет по тревоге. Наша задача — прикрыть с воздуха части 3-й армии. 3-я армия, 4-я и 10-я находятся в самом гробном месте — в Белостокском выступе, и гибнуть станут первыми. Поэтому чем больше мы собьем немецких самолетов, тем дольше продержатся танки и пехота, тем больше наших спасется. А у бомбардировщиков задача будет другая — бомбить. Бомбить немецкие аэродромы, а наши истребители будут их сопровождать. Кстати, те гитлеровские бомбовозы, что отправятся сбрасывать бомбы на Минск, полетят без прикрытия. Немецким истребителям не хватит топлива вернуться, поэтому будем их спускать. Тот же приказ и зенитчикам — сбивать к такой-то матери все, что с крестами на крыльях. Только пусть наши пешки с юнкерсами не перепутают. И последнее. Все здешние аэродромы немцам известны, и все они подвергнутся бомбежке. Поэтому будем иметь в виду, если нет возможности сесть на своем, летим на запасные. Для 122-го — это Городец, для 127-го — Щуцин, для 16-го — Приямино. Вопросы есть? Вопросов нет. Нашлись в 11-й сад и те, кто счел Жилина в образе Рычагова паникером и провокатором. Однако дозвониться в штаб округа бдительные товарищи не смогли, спасибо немцам. Диверсанты из отряда «Бранденбург-800» резали телефонные провода по-стахановски. Зато послы жилинские, Татанашвили и начштаба 11-й сад Воробьев вылетели на У-2 в Кобрин договариваться с полковником Беловым, командующим 10-й смешанной авиадивизией, прикрывавшей 4-ю армию, и в Белосток, где находился штаб 9-й сад. На ее командира, генерал-майора Черных, Иван делал особую ставку. За 9-й сад числилось более 400 самолетов, по большей части новейших МиГ-3. Базируясь на аэродромах Белосток, Сибурчин, Долобово, Тарнава, Высокий Мазовецке, истребители 9-й сад могли хорошенько растрепать 2-й воздушный флот Люфтваффе. Генерал-майор, правда, товарищ был упертый, потребовалось вмешаться генерал-лейтенанту Рычагову. Тут Жилин пошел на маленькую хитрость. Сказал, что директива из Москвы запаздывает и что лично Сталин послал его донести приказ. Лично. Черных в раздраенных чувствах позвонил Ганичеву, и тот с жаром подтвердил. Рычагов при нем звонил Сталину. И командующий 9-й сад сдулся. Но уж теперь, когда сомнения были отброшены, он развил бешеную деятельность, отменяя отданные ранее идиотские приказы. То же было и с Ганичевым. К примеру, в 122-м полку вставляли обратно снятые ранее авиапушки. Нет, это ж додуматься надо было, поснимать пушки со всех И-16. И это был приказ командующего округом. Как после этого не заподозрить его в предательстве? А пушку вставить в крыло непросто. Оно же не широкое. И вот туда пушку, в 20 кило, обдерешь все руки, а там центроплан прикрыт дюралем, и люк, куда пушку совать, и все на шпильках. Возвращались из увольнений пилоты и зенитчики, эскадрильи и ПВО получали боеприпасы, техники бегали, как на скипидаренное, подчиняя самолеты, заправляя их, готовя к вылету. С громадных складов в Гродно, Белостоке, Бресте, Августове вывозились снаряды, патроны, оружие, топливо. То, что было необходимо сделать еще месяц назад, тыловые службы умудрялись провернуть за день. Авральные работы шли от Кобрина до Лиды, а Жилин молился про себя Богу, в которого не верил, чтобы только ничего не помешало Авралу. Когда его У-2 сел на поле нового двора, Иван буквально выполз из самолета. Мария с Серегой Долгушиным тут же взяли шефство над загнанным генерал-лейтенантом, устроили ему настоящую баню, переодели, накормили и спать уложили. Прямо в палатке второй эскадрильи. Жилин отрубился мгновенно. 3 часа спустя, ровно в полночь, он встал. Очень хотелось спать, но некогда было подушку давить. Спасибо Маше, благодатный отдых вернул силы. А сонный вид легко снимается холодной водой. Умывшись, утеревшись полотенцем пушистым, Иван быстро оделся, в чистое и выглаженное, и направился в штаб полка. И очень вовремя, едва запаренный полковник Николаев козырнул, как тут же рука его потянулась к зазвонившему телефону. «О!» — удивился он. «Неужто починили?» Подняв трубку, Александр Павлович коротко сказал. «Полковник Николаев слушает». В следующую секунду он побледнел, вставая. «Да, товарищ Сталин здесь, слушаюсь!» Протягивая трубку Жилину, комполка шепнул. «Вас!» Иван принял трубку, чувствуя, как сердце участило пульс. Скоро многое решится. «Слушаю, товарищ Сталин». «Значит, мы верно вычислили ваше местонахождение, товарищ Рычагов». В голосе вождя звучало удовлетворение. И тут же зазвенели металлические нотки. «Что ж, надо признаться, медиум из вас неплохой. Явление товарища Молотова угадали до минуты. А это уже не отгадка, не фокус-покус, а знание, дух из будущего. Мы разослали директиву в 10 вечера, товарищ Рычагов. Там нет ни слова о провокациях, только приказ сражаться до последнего патрона, до последнего бойца». «Спасибо, товарищ Сталин». «За что? За то, что мы людей на смерть посылаем. Лучше смерть, чем позор». «Ладно, товарищ Рычагов», — неожиданно мягко сказал Иосиф Виссарионович. «Мы вас пока не простили, но все же не рискуйте зря. Вдруг да понадобится вызвать духа из будущего. Идите и воюйте». «Слушаюсь, товарищ Сталин». В трубке зазвучали гудки. «Директива разослана, Александр Павлович», — сказал Жилин. «Узнайте, как там в Лиде». «Получили уже?» Николаев набрал номер. «Штаб! Алло! Это штаб! Почему не выходите на связь?» «Да, директива получена!» Сквозь треск помех до Ивана донеслось тоненькое. «Так точно!» «Зачитайте!» Жилин следил за лицом полковника. Лицо светлело. В 3:30 с запада докатились раскатистые громы. Это полили немецкие орудия, перебрасывая снаряды через границу СССР. Война началась. «Объявляй, товарищ полковник», — сказал Жилин подсевшим голосом. «Внимание всем!» — зычно скомандовал Николаев. «Объявить боевую тревогу! Тревога!» Помощник-сержант сорвался с места, уже на бегу крикнув «Слушаюсь!» «Гарнист, сирену, рассыльный, бегом на станцию, дать гудок, помощник, обзвонить все эскадрильи, батальоны аэродромного обслуживания, караулы, посты, в нос, поднять по боевой тревоге!» Примечание. В нос. Воздушное наблюдение, оповещение, связь. Дежурные красноармейцы разбегались, выполняя приказания. Пронзительно взвыла сирена, схватив винтовку, выскочил посыльный. Заурчал отъезжавший мотоцикл, воевавшие в Испании пилоты привезли их оттуда. Жилин сел за телефон и битый час обзванивал все ближайшие аэродромы, пока связь не прервалась. То ли снова диверсия, то ли взрывом перебило провод. «Командуй, товарищ полковник», — сказал Иван, кладя трубку. «А я в машину». Покинув штаб, он огляделся. Быстро светало. В серевшем мраке становились различимы ближайшие деревья, смутно выделялись кургузенькие И-16. Лагерь давно проснулся, но никто не бегал, создавая суету, все давно были у самолетов, на своих постах. К Жилину приблизилась Маша, прижалась на секундочку, обнимая за рукав. «Ну вот и все», — молвила она. «Началось». «Ничего, товарищ майор», — улыбнулся Иван, приобнимая женщину за плечи. «Как началось, так и закончится». С треском распахнулось окно, и Николаев заорал. «Сране, в нос! Повылазило им, что ли? Самолеты противника на подлете! Первая и вторая эскадрильи на взлет! Третья и четвертая эскадрильи по самолетам!» Жилин резко обернулся в сторону запада. Надо же, чуть было не проморгал нападение. Гул моторов накатывал с запада, нарастая, дрожа басовой струной. Низко над горизонтом, растянутой, неровной цепочкой шли самолеты Люфтваффе. За первой волной показалась вторая, погуще. «По машинам, Котя!» — быстро сказал он, и Мария кинулась к Яку с ясно видимым номером 05. Иван буквально взлетел на крыло своей двойки и прыгнул в кабину. Подбежавшие техники завопили. «Товарищ генерал, парашют!» «Некогда! Контакт!» «Есть контакт! От винта!» Механик, следивший за тем, не бежит ли масло, пробасил. «Есть от винта! Воздух!» Прошипел опустошаемый баллон, толкая воздухом цилиндры. Лопасти лениво провернулись, завертелись и вдруг разом убыстрили свое кружение. Як взревел жадным зверем. «Охота! На охоту! Бить буду! Рвать и резать! Убрать колодки!» Истребитель покатил по траве, набирая скорость, ввинчиваясь пропеллером в тугой летний воздух. Оторвался от земли и стал набирать высоту. Ишачки первой и второй эскадрилий уже неслись навстречу врага, набирая высоту. И вот с налетавших юнкерсов часто-часто засверкали ярко-красные вспышки огня, в незнакомый надрывный гул моторов вплелся треск пулеметов. Жилин механически глянул на часы. Они показывали 3:47. Время пошло. С. Зубенко, курсант учебной батареи 75-го гаубичного артполка 27-й стрелковой дивизии. И вдруг от августовской твердыни до самого Ломжи вспыхнули ракеты. Густо-густо разрастался фейерверк вспышек. Но это уже были не всполохи ракет, а вспышки орудийных залпов. Сперва огонь, потом раздирающий грохот. Словно разряды в страшную грозу, а на небе ни единой тучки. Громыхало повсюду. Смерть неслась с захлебывающейся воем снарядов. В колонне оживления что-то неведомое хлестнуло по движущимся. Конные упряжки перешли на рысь, и смешанный топот стал заглушать раскаты артиллерийских залпов. Мы не просто двигались, а мчались навстречу своей судьбе. В. Каменщиков, лейтенант, 41-й ИАП. 21 июня приехал с аэродрома домой. Жена, сын Руфик, отец за день до этого приехал из Сталинграда ко мне в отпуск. Вечером пошли всем семейством в театр. Пришли домой, поужинали, легли спать. Жена ночью меня будет. Авиация над городом летает. Я говорю ей: маневры. Однако вышел на крыльцо посмотреть. Нет, не маневры. Светло от пожаров, взрывы и дым над железной дорогой. Оделся и пошел на аэродром. Только пришел, а меня сразу посадили на самолет, и я над Белостоком встретил двух мессеров. Одного я сбил, второй ушел, а у меня патронов нет. Навстречу новое звено. Взорвали они мне два бака, а под сиденьем третий бак. Меня, как из ведра, огнем облило. Расстегнул ремни и выбросился на парашюте. Костюм горит, а в сапоги налился бензин и тоже горит. А мне кажется, что я не спускаюсь, а вишу на одном месте. А мессеры заходят очередями пулеметными по мне. Тут мне немец помог. Я висел как раз над водой, а худой перешиб очередью стропу моему парашюту. Я прямо в воду свалился и потух сразу.